Я любуюсь седой, и мне легче, покойней, будто я дома. «Из-за чего я не люблю войну?» — говорит она тем временем. «Волосы толком не помоешь, не посушишь. То воды горячей нет, то газа, то света. Как я намучилась с этой косой! Сколько раз собиралась отрезать, уж и ножницы возьму. Нет, жалко». Днем я видела Грозный. Нас возили посмотреть центр на предмет возможного восстановления. Казалось, эти развалины были всегда руины декораций для съемок кино, телесериала. Местные виды кочевали из одного выпуска теленовостей в другой. Эти сплющенные металлические киоски, такие, будто кто-то бил по ним гигантским, беспощадным кулаком. Арматурные остовы, жалкие остатки блоков железобетонных плит. На одной из уцелевших стен косо висела вывеска: «Пошив кепок, 200 метров». Стрелка вела в завал, в кучу щебня, стекла, остатков оконных рам, дверных проемов. Мы объехали еще несколько таких же безнадежно раздолбанных мест и вернулись в поселок. Здесь, в доме одного из местных начальников, я и познакомилась с Седой. Седа заплела свой ночной вариант, повернулась ко мне, лежит, опершись на локоть. Сквозь частые кружева читается ясной линии ее тела, небольшой груди, плеч. У меня в Грозном была квартира. И, представляешь, повезло. Когда бомбили, дверь металлическую заклинила. Ну, окна, конечно, вылетели, это ничего. Но главное — дверь. У меня внутри почти все уцелело. Только мебель осколками побила. Мы потом с дядей Рустамом приехали, вырезали дыру автогеном, забрали вещи. А у соседей мародеры все разграбили. Я слушаю ее мягкий журчащий голос и плыву, барахтаюсь в воспоминаниях минувшего дня. У чеченских мужчин блестящие глаза и начищенные ботинки. Я заметила, как покорно гаснут их взгляды, встречаясь с моим. Я гостья. Но Седа... Я долго не решаюсь ее спросить, и все же говорю: «Почему ты не замужем, Седа?» Она отвечает просто, как близкой подруге: «Лишь бы выйти? Так не хочу». А чтобы увидела и сердце замерло, не встретила. «Скажи». Глаза ее расширяются, зрачок делается большой, темный и любопытный. «Тебе нравится Иса?» «Я знаю, что жена и дети Исы в России, а здесь, на войне, его ночи делит с ним Белла, женщина, у которой наступают последние годы красоты. Иса кажется мне доверчивым, глаза его блестят наивно, как две новые черные пуговицы, а государственные размышления его незамысловаты, просты, без ожидаемой восточной хитрости. В нем много силы, мало коварства. Белла умнее его, тоньше и мудрей. Она чуть грузна, черноока, разговорчива и любит Ису с той изрядной долей женского отчаяния, которая приходит на излете последней власти, когда старость чувства уже тревожит ночами.